Глава 26. Биттон пришел, снарядившись будто для сафари. На спине рюкзак, на поясе две фляги с водой, на голове соломенная шляпа с широченными полями, темные очки, нос густо намазан солнцезащитным кремом. В руке он держал навороченный GPS-навигатор. Даже в темноте Митти заметил его приближение и гавкнул, а потом побежал встречать. Биттон почесал пса за ушами, бормоча ласковые слова на иврите. «Пойдем в направлении, которое нам указывает борозда», — объявил он и сразу отправился в путь, шагая так быстро, что скипу трудно было угнаться. Зато Митти с радостью убежал вперед. «Зона, которую я обвел овалом, примерно в 5 милях отсюда, на равнинах Аталая, и она на 2 мили уходит в холмы». «Ясно. Вчера вечером я составил план поисков. Перешлю его вам через Bluetooth. В долине разделимся, чтобы охватить больше территории». В безоблачном небе солнце поднималось над горизонтом, отбрасывая золотистые тени. С утра было прохладно, но Скип знал, что скоро потеплеет. Оставалось надеяться, что день выдастся не слишком жарким. Для мужчины под 50 Биттон оказался на удивление энергичен. По дороге он рассказывал о своем детстве, прошедшем в городе Беэр-Шева в северном Негеве. Биттон уточнил, что этот древний город упоминается в Библии как Версавия. Потом Биттон поведал краткую историю своей родины. Именно там Авраам посадил тамариск, а Бог говорил с Исааком и Иаковом. А много позже, во время Первой мировой войны, на этом месте состоялась битва за Беэр-Шеву. Биттон прямо-таки фонтанировал знаниями, а Скип ловил каждое слово. Примерно через 2 мили Скип заметил, что они приблизились к краю плато Дьявола, широкого, низкого холма, на котором был расположен лагерь. Здесь скала резко обрывалась, гранича с огромной безлесой долиной с пересохшим озером посередине. В утреннем свете они стояли на кромке плато, и Биттон глядел на GPS-навигатор. Скип воспользовался возможностью напоить Митти. «Если верить карте, эта долина называется Равнины Аталая», — произнес Биттон. «Вот этот белый участок — мертвое озеро, а холмы на другой стороне — Horse Heaven Hills, а станция за ними — Лос Гигантес, а синие горы — Лос Фуэртес». Живописные названия. «Удивительно, до чего здешние пейзажи напоминают Негев. Теперь нужно как-то спуститься в долину». Нахмурившись, Скип посмотрел вниз. Высота всего несколько сотен футов, но склон отвесный. «Судя по топокарте, слева есть подходящий спуск», — произнес Биттон. Они зашагали вдоль края плато, а солнце тем временем поднималось все выше. Вокруг раскинулись бескрайние просторы. Ни дорог, ни троп, ни малейших признаков цивилизации. Окружающее величие заставляло Скипа чувствовать себя совсем крошечным, но это ощущение было даже приятным. А перспектива совершить открытие, которое изменит мир, вызывала радостное предвкушение и восторг. Время от времени Биттон останавливался и подносил к глазам бинокль. «Черт возьми!» — воскликнул он во время одной из таких остановок. «Взгляните!» Он передал бинокль Скипу. Вдалеке, на краю плато, виднелась разрушенная каменная башня. «Та самая дозорная башня!» — произнес Скип. «А ведь мы только сказали, будто идем на нее посмотреть. Однако нашли ее. Восприму это как добрый знак. Выходит, нам улыбается удача!» Биттон поспешил вперед, Скип следом. Круглая башня была построена из грубых каменных блоков, в качестве раствора использовали саманную глину. Большая часть обломков свалилась со склона, а другие хаотично лежали вокруг руины. Внутри остатки стен давали достаточно тени, чтобы передохнуть и выпить немного воды. Митти с жадностью набросился на свою порцию, налитую в складную миску. Скип заметил покрытые зеленой глазурью черепки, поднял один и протянул спутнику. «Что это?» «Полагаю, испанская керамика». Биттон повертел осколок в руках. «Захватите, покажем вашей сестре. Может, она знает?» Скип поискал еще и обнаружил несколько черепков покрупнее, в том числе с желтыми узорами, и положил их в карман. После короткого привала они отыскали то, что осталось от древней тропы, спускавшейся в долину. Пока пробирались по ней, задул ветер, вздымая белую пыль с озерного дна. Жара крепчала. Наконец даже Биттон умолк. Вернувшись на прежний курс, они направились к далеким холмам через равнины Аталая. Биттон периодически сверялся с навигатором. Часа через два он остановился. Холмы теперь были гораздо ближе, и Скип разглядел на их склонах траву и низкие кривые дубы. «Мы добрались до южного края овала», — объявил Биттон. «Пора разделиться и начать поиски. Встретимся на этом же месте в пять». «В пять?» «На то, чтобы вернуться в лагерь до темноты, останется 3 часа». Биттон рассчитал впритык, но Скип не стал спорить. Биттон изложил план, которому должен следовать Скип. Файл, загруженный с Google «Планета Земля», показывает его местонахождение и предлагаемый маршрут. Хотя они вне зоны действия сотовой связи, спутниковая связь здесь работает хорошо, да и GPS не подводит. Но стоило Скипу поглядеть на солончаковые равнины, с которых ему предстояло начать поиски, и он упал духом. Ведь уже проделан долгий путь, а солнце палит все сильнее. Ну ничего, надо только дойти до травянистых холмов, и дело пойдет веселее, — подбодрил он себя. А Митти по-прежнему был полон сил, и Скип порадовался, что взял пса с собой. Не в силах сдержать азарт, Биттон на прощание ограничился лишь парой слов и поспешил обследовать свою половину территории. Скип пошел в противоположную сторону. Биттон вскоре превратился в черную точку на равнине, а через некоторое время и вовсе скрылся из вида. После полудня зной окончательно вступил в свои права. И Скип решил, что пришло время отдохнуть и пообедать. Голодный, как волк, он с энтузиазмом набросился на утиный риет и сэндвич, который Скип сделал с сыром камамбер и французским хлебом. Митти достались сардины в оливковом масле. Скип был в хорошей форме, но все же нагрузка на ноги была ощутимой. Скип продолжил путь. Теперь Митти плелся следом, вывалив длинный красный язык. Смотреть было не на что. Никаких следов крушения НЛО. Насколько хватает глаз, вокруг лишь белая корка солончаковой равнины. Но Скип двигался по маршруту, манящие холмы все приближались, и, наконец, часам к 4 он добрался до них. В тени первого дуба с корявым стволом опять сел отдохнуть, глотнул воды, успевшей стать горячей, и напоил Митти. Он уже жалел, что взял в поход собаку. На такой жаре ей тяжело. Биттона было не видно. Однако Скип за него не тревожился. Главное, что он знает свое точное местоположение, оно отмечено синей точкой на карте Google «Планета Земля». Скип продолжил путь. Пейзажи зачаровывали. Высокая трава на холмах волновалась на ветру, наполняя воздух ароматом зелени, а дубы придавали местности сходство с парком. Но больше всего Скипа радовала благословенная прохлада. Останцы и обычные горы высились за холмами величественным фоном. Уже попадались едва различимые извилистые тропы. Скип быстро сообразил, что их протоптали не люди, а дикие кони. Вот бы их увидеть! Не зря это место называли лошадиным раем. Все бы хорошо, но сколько Скип не бродил среди холмов, никаких следов летающей тарелки не нашел. Время от времени он смотрел на часы и в половине пятого решил, что пора двигаться к месту встречи. Скип отметил на карте в Google «Планета Земля» точку маршрута, на которой прервал поиски, чтобы потом продолжить с нее, и пустился в обратный путь». В 5 он был на месте встречи. Биттон еще не пришел. Скип взглянул на экран телефона, но тотчас вспомнил, что здесь нет сигнала. На западе солнце опускалось все ниже, свежело, ветер стих. Начинался приятный вечер. Золотистые лучи расчертили холмы и горы, воздух стал чист, как весенний родник. Скип прождал час, но Биттон так и не появился. Вернуться в лагерь одному? Но вдруг Биттон все-таки придет, а Скипа на месте не окажется. Биттон чего доброго рассердится и перестанет ему доверять. Развитие событий, конечно, неприятное, однако можно было этого ожидать. Биттон полон энтузиазма, да и вообще он натура увлекающаяся. На равнине не было никаких возвышенностей, куда Скип мог бы взобраться, чтобы высматривать своего начальника. Вдруг телефон завибрировал. Скип взглянул на него и обнаружил, что батарея разрядилась до 20%. Он поспешил выключить GPS и закрыть Google «Планета Земля». А для верности еще и перешел на авиарежим, чтобы заряд расходовался медленнее. В сгущающихся сумерках Скип приготовился ждать.